Глава 11. Получилось неуклюже. Сгруппироваться не успел. Выпал, как мешок с дерьмом. Кувыркнулся в воздухе, услышал вопль Фомина. И вместо того, чтобы мягко приземлиться на ближайшую горизонтальную поверхность, рухнул на одну из нижних площадок. Ай! К счастью, подо мной не камень, а что-то относительно мягкое. Вертушка описала в воздухе причудливый зигзаг. Клюнула носом, заваливаясь вниз. «Ну давай, птичка!» «Нет», выровнялась и чудом проскочила над наружной стеной, высекая искры полозьями. Скрылась из виду. «Не повезло!» Я осторожно пошевелился. Кажется, ничего не сломал. «А, кстати, на чем это я лежу?» «Ага, два трупа в повалку и третьим за компанию я». «Хорошо, с мертвецами легче договориться». Нащупал кобуру у скорпиона. Есть. Теперь положить перемычку браслетов на камень и спустить курок. Готово. Руки свободны. А украшения на запястьях можно потерпеть. И куда дальше? Вижу. Дверь в башню распахнута. Тускло освещена лестница. Мне в подвал. Туда, где во всяком уважающем себя замке находится тюрьма. Пусто. Тихо. Только какие-то неприятные шорохи. «О, черт! Я здесь не один! Назад!» Грохочут автоматы. Опять выскакиваю на темный и узкий пятачок, огороженный стеной. Дальше бежать некуда. Карабкаюсь на зубчатую стену. Вверху звезды, позади дыхание погони, а до нижней площадки метров 20. Достаточно, чтобы раскинуть мозгами по гранитным плитам. Пули долбят камень. Я прыгаю вниз. Люблю аккуратных. Разумеется, скорпионы знали, что после такого не выживешь. Но оба перегнулись через стену проверить и, если что, завершить дело. Каждый получил по одной пуле, точно в лоб. Я спрятал пистолет в карман спортивной куртки. Обеими руками вцепился в парашютные стропы и глянул под ноги. Под ногами был мертвый десантник в черном. Я стоял на его плечах. «Смешная штука жизнь». Когда черного изрешетило пулями, он-то не знал, что кого-то спасет. И все-таки до земли еще далеко. Я переполз пониже, забрал у мертвеца пистолет-пулемет, два магазина. А его ночные глаза разбиты. Жаль. До свидания. Я нажал защелку, освобождая лямки. Тело десантника рухнуло вниз. Высоко, лучше туда не смотреть. Я половчее обхватил стропы и оттолкнулся ногами. Раз, два. Качаюсь маятником, с каждой секундой увеличивая амплитуду. Надо, чтобы хватило вон до того окна. Раз, два. Что-то трещит вверху. Будет неприятно, если парашютный купол слетит со своей опоры. Раз, два. Я ощутимо сползаю вниз. Еще сантиметр. В последнем рывке хватаюсь за подоконник. Кажется, в боевиках принято разбивать окна длинными очередями из всех наличных стволов. Мне легче. Мое окно открыто. Но попробуй туда вскарабкаться. Невыносимо болит рана, словно раскаленный прут ворочается внутри, а пальцы разжимаются. Я стискиваю зубы, подтягиваюсь, все выше, пока мертвым обессиленным слизняком не зависаю на подоконнике. Ноги еще болтаются снаружи, но сил хватает только, чтобы дышать. «Привет!» – донеслось рядом. Голос был незнакомый. Я вяло поднял голову и понял, что хорошо знаю собеседника. Нескладная фигура выросла из сумрака комнаты. Тедди Фомин с интересом меня разглядывал, а в руках у него был мини-УЗИ. Реальный, без шариков с краской. «Фак!» – вслух я разродился вымученным. «Привет!» «А с парашютом здорово придумано!» «Ага!» «И где-то я тебя видел!» Наморщил лоб Тедди. По-русски он говорил с едва уловимым акцентом. «Да неужели?» «Ай, как обидно! Подыхать от пули прыщавого вертомана!» «Слушай, а ты ведь наемник?» «Нет, я циркач, клоун. Детские утренники там, вечеринки, вот это мое!» «Ненавижу клоунов!» – скривился Тедди и нервно повел стволом УЗИ. «Они мерзкие, с красными носами и с нарисованными улыбками. Папаша однажды прислал такого на день рождения. Пришлось его грохнуть. Ошибочка. Маленький мальчик Беретту нашел, в портфель положил и в школу пришел. Чего-чего? Поэзию тоже не любишь? Он неуверенно пожал плечами. Я воспользовался паузой и забрался внутрь комнаты. Кажется, это было служебное помещение для отдыха охраны. «У тебя кровь», — сказал Тедди. «Отцовские гоблины уделали». «Да нет, старая рана открылась». «Слушай, а что вообще здесь творится?» — по-свойски уточнил он. «Твои пришли тебя выручать?» «Они не мои», — качнул я головой. Тедди с недоверием покосился на браслеты у меня на запястьях. Я объяснил. Валдис оказался предателем, и половина охраны замка тоже. «Интересный поворот», — обрадовался Тедди и серьезно добавил. «Конечно, если ты не врешь». Я криво усмехнулся. «МП-9 болтается на шее, но у меня мало сил, чтобы соревноваться с Тедди в реакции. Да и зачем? Во всяком безумии есть система». «Тедди, а классно я завалил тех двоих?» Он осклабился и кивнул. «Почти как 20-й уровень Дедган, а?» «Есть миссия и покруче». Тедди выслушал с интересом. Он вообще оказался сообразительным. «Значит, Фазер смылся на вертушке? А как же я?» «Не было другого выхода. Он прислал меня». «Теперь на него работаешь?» «У нас общие враги, это сближает. Идешь со мной?» Тедди прищурился, забарабанил пальцами левой руки по ствольной коробке УЗИ. Правый указательный все еще отдыхал на спуске. «Туфта!» — решительно качнул он головой. «Надо бы тебя застрелить, но шуметь неохота. Может, сам выпрыгнешь в окно?» Наши взгляды встретились, глаза у него были совсем фоминские. Откуда-то из коридора донесся шорох. Я приложил палец к губам. Тедди кивнул, но все еще держал меня на прицеле. Дверь приоткрылась. По-моему, внутрь собирались бросить гранату. Не успели. Я выстрелил прямо через дверь. Хорошо, что здесь она не стальная. Донесся вопль. Что-то звякнуло о каменный пол. Мгновенье спустя грохнул взрыв. Слетевшая с петель дверь едва не размазала меня по стене. Комната наполнилась пылью и гарью. «Эй!» — откуда-то из клубов дыма позвал Тедди. «Ты где?» «Здесь!» — ответил я, и ствол Ганса уперся ему в шею. «Молодец!» — улыбнулся Тедди. «Реали! Кстати, а как ее зовут?» «Кого?» — не понял я. «Герл!» «Ксения!» «Ксения!» — повторил с удовольствием. — Она тоже супер. Я бы хотел с ней развлечься. — А может, нажать спуск? Вероятно, Тедди что-то заметил у меня в глазах и быстро добавил. — Конечно, если она сама будет не против. Перестрелка то затихала, то опять разгоралась. Мы шагнули через мертвого десантника и аккуратно двинулись туда, где было безлюдно. Здесь до хрена всяких лестниц и переходов. Но Тедди неплохо ориентировался. Без такого попутчика я бы потерял уйму времени. «Прежде чем отец выстроил замок», — шепотом объяснил Тедди, «для него сделали точную виртуальную копию, и я успел там порезвиться». «Тсс!» — слегка ткнул его кулаком. Чувство реальности явно не относилось к достоинствам младшего Фомина. За следующим изгибом коридора он получил пулю. По собственной глупости. Картинно выпрыгнул вперед и метко выпустил в двух десантников весь магазин. Только вот патроны кончились раньше, чем десантники. Доделывать пришлось мне. «Больно!» – вздохнул Тедди, пока я залеплял медицинским пластырем сквозную дырку в его руке. «Зачем лезть на рожон?» «Никак не могу привыкнуть, что здесь нет индикации боекомплекта. Хреново, правда?» «А я вот не могу понять, ненавидеть мне его или жалеть?» Фомин-старший чтил традиции. Хотя замку всего пару лет от роду, тюрьма здесь имелась, и вовсе не как место для экскурсий. В подвале прохладно, зато сухо и чисто, как и должно быть в личной тюрьме у цивилизованного хозяина. Я слегка отстал от Тедди, на пару шагов. Следов боя тут не видно. Максимум, кого встретим, фоминских скорпионов. Младший лучше меня сумеет с ними договориться. А если нет, в кармане у меня имеется трофейная граната. Еще один пролет лестницы. Лампочки пока горят. Но даже тьма не помеха. У одного из трупов я разжился ночными глазами. Здесь должен быть первый пост. Но никого. Почуяли, что в замке неладное и разбежались словно крысы? Это было бы здорово. Крутой изгиб коридора. Все не так просто. Впереди бронированная дверь. Такая, что даже из пушки не прошибешь. Перед ней решетка. По бокам зрачки видеокамер. «Эй!» – позвал Тедди. В ответ молчание. «Открывайте! Немедленно!» Фомин-младший требовательно забарабанил по решетке. «Она что, не под током?» «Тихо, будто в могиле. Я облизываю губы. Мне вдруг становится жутко. По-настоящему жутко. Если у них был приказ, как действовать в таких случаях, тогда...» «Нет. Я шагнул ближе. Больше нет смысла прятаться. Пусть хорошенько меня разглядят». «Эй, охрана, слушай внимательно. Замок у нас в руках, и у нас достаточно времени и взрывчатки. Хотя у нас нет ни того, ни другого. Делайте выводы». «Ну да, нужные мне выводы, гребаные твари». «Если хоть один волосок упадет с головы заключенных...» Голос у меня предательски дрогнул. «Вы сильно пожалеете». «Вот тут я не врал. Если уцелею, найду каждого, из-под земли достану и кишки намотаю на нож сантиметр за сантиметром». «Оглохли, уроды!» Я вцепился в решетку. Металл был ледяным на ощупь. «Каждого найду, каждого!» Решетка медленно поползла вверх. Сама.